Надо сказать, что центральной площади они так и не увидели. От того, что перед выездом на нее дорога оказалась перекопана. Прокладывался вакуумный мусоропровод, по которому весь мусор города должен был вскоре выбрасываться на дальнюю окраину. Об этом им сообщил подошедший к автомобилю человек в спецовке. Он же и посоветовал, какой дорогой лучше добраться до нужного шоферу места. Когда машина уже отъехала от человека в спецовке, шофер негромко выругался, сравнив вышеупомянутого человека с одним натуральным удобрением. Обиделся шофер от того, что человек в спецовке подумал, будто ему, шоферу, неизвестны дороги города. Но Павел, все это время предававшийся наблюдению из окна, не обратил внимания на сквернословие, раздавшееся в автомобиле. Вскоре они приехали. Машина остановилась перед красивым величественным зданием этажа в 4, украшенным высоченными колоннами. На крыше развивался огромный красный флаг, хотя и показалось Павлу, что на улице ветра не было. Шофер завел Павла внутрь здания, а там его встретили сразу 3 человека в аккуратных темных костюмах и при галстуках. Они радостно пожали Добрынину руку и повели его вверх по, казалось, бесконечной мраморной лестнице, покрытой красной ковровой дорожкой. Остановились на 3-м этаже. Там их встретил дежурный по этажу в военной форме и в звании лейтенанта. «Секундочку», — сказал он, и ушел за угол по коридору. Минут через 2 он вернулся. «Товарищ Павлюк ждет вас», — доложил лейтенант. Павел и 3 сопровождающих, пройдя по коридору, зашли в большущий кабинет, где их и встретил товарищ Павлюк. Товарищ Павлюк, одетый в клетчатый пиджак и коричневые брюки, был орденоносцем. Был он, как и секретарь Коваленков, плотного сложения, но вид имел более строгий, даже когда улыбался. Сперва он показал Павлу свою коллекцию самоваров, подчеркнув при этом, что разумный патриотизм должен в чем-то проявляться. Потом пригласил выпить чай за его широким столом. «Вот за чаем мы вас и утвердим», — сказал доброжелательный товарищ Павлюк, присаживаясь на свое кресло во главе письменного стола. Павел бросил на него недоуменный взгляд, который хозяин кабинета сразу понял, поэтому объяснил. «Дело в том, товарищ Добрынин, что вас выбрали, так сказать, на самом низком уровне. Потом вы были в районе товарища Коваленкова, и должен сказать, что вы ему понравились. Так что он утвердил вас, и даже вам, наверное, не сказал об этом. Теперь мы должны утвердить вас как область, а уж потом последняя инстанция, но вы знаете, какая». Павел кивнул. «Но вы не думайте, что мы не доверяем решению вашего колхозного собрания. Такая процедура, понимаете? Мы ведь вам даже вопросов не задаем. Кстати, вам передали мой подарок». «Какой?» — спросил Добрынин. «Ну, книжку Ленина с моей подписью». «Да, конечно, спасибо большое», — затараторил Добрынин. «Но я еще не кончил. Итак, процедура такая, понимаете?» — продолжал товарищ Павлюк. «Я вот сейчас при вас прошу членов партбюро. Вам нравится, товарищ Добрынин?» И товарищ Павлюк обвел пытливым взглядом 3 в костюмах. Они кивнули. «Вот, видите?» — обрадовался хозяин кабинета. «И мне вы сразу понравились. Смотрю, русский человек, открытое лицо, доброе, располагающая улыбка, ну просто идеальный контролер. Вот мы вас и утвердили. А теперь чай с бубликами».